Но и сейчас, в грозной тишине 70-го года, люди тушат вспышки тревоги и надеются на будущее. А что сулит нам это будущее, которого я, слава Богу, не увижу? В самой высшей точке вера в будущее достигла в середине 20-х годов. Все, включая деревню, были поглощены одной мыслью – как бы наверстать потерянное и стать на ноги. Крестьяне, вставшие на ноги в 20-е годы, были раскулачены и уничтожены на подступах к 30-м. Раскулачивание коснулось именно их, поднявшихся в НЭП. Ведь прежних богатеев успели убрать еще до НЭПа. Город не замечал деревню, хотя его порой наводняли толпы голодных, уже не крестьян, а нищих. Город хотел хлеба с маслом и неслыханно долго соблюдал благодушие. Верхушка новой интеллигенции, ставшая кадрами, задалась одной целью – пробиться к неугасаемому государственному пайку. Спрятаться за ограду, куда пускают не всех, а только избранных, где всегда сытно, пожалуй, сытнее, чем раньше. Спрятавшись за оградой, они переставали упоминать тех, кого уводили ночью из дому. Перенесенный всеми голод научил людей ценить сытость, а тем более довольство. С первого дня у нас людей кормили выборочно, по категориям, согласно пользе, приносимой государству. Трогательные рассказы о правителях, живущих как рабочие, сентиментальный блеф. В годы гражданской войны они жили скромно, но разница в уровнях соблюдалась всегда. Чем дальше, тем она больше. И уже к середине 30-х годов их жизнь стала тайной. Они были вельможами, но не смели в этом признаться. А в НЭП выделили группу ИТР, инженерно-технических работников. А писатели рыли землю, чтобы стать инженерами человеческих душ и получить свою долю. Что нужно было делать, чтобы добиться цели, ясно каждому. Они делали свое дело от всей души, и звание инженеров получено ими не зря. Об этом свидетельствуют груды книг и подмосковные дачи. Каждому свое. Мы свою нищету избрали сами, к тому же совершенно добровольно. По мере того, как из испуганной девочки Европы я превращалась в нищенку-подругу, крепли наши отношения с Ахматовой. Ведь отречение от внешних благ, от всего, что вызывает вожделение людей, было ей свойственно с ранней юности. Мандельштам отметил эту черту еще до революции. В последних стихах Ахматовой произошел перелом геэротической важности и религиозной простоте и торжественности. Я бы сказал, после женщины настал черед жены. Помните? «Одетая убого, но видом величавая жена». Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России. Как прошли мимо основной и лучшей струи в поэзии Ахматовой и не заметили, что она – поэт отречения, а не любви. Сюсюкали над правой перчаткой, надетой на левую руку. Или наоборот. Попробуй, надень. А главного не увидели. В этом мире я немного видела, только пела –